Весна. Глава первая. Ох уж эта розовая вода. Дверь распахнулась, и раньше, чем вошел посетитель, Ольга Олеговна почувствовала плотный аромат розовой воды. Она, словно барышня XIX века, вынула из рукава белый носовой платок, окаймленный кружевом, и приложила к носу. «Чего? Сильно пахнет, да?» Елена Борисовна уже стояла у стола и бесцеремонно перекладывала одни тетради поверх других. «Это мне вчера Лысый подарил. Ну, помнишь, я тебе о нем рассказывала?» Ольга кивнула и вернула тетради на место. Она проверяла сочинение на тему «Кем я буду в 30 лет?», слушала вполуха подругу и думала о том, где оказалась в свои 36 и ждет ли ее впереди что-то новое. «Оль, ты слушаешь вообще? Вот тут еще. Бизнесмен. С двумя «С». Елена Борисовна ткнула в тетрадь облупившимся розовым ногтем. «Угу, спасибо». «Что спасибо?» «Я спрашиваю, ты пойдешь?» «Ясно. Повторяю еще раз. Лысый зовет меня сегодня поиграть в бильярд». «Лена, ну что ты? Как же я пойду? Миша же дома будет ждать». Ольга Олеговна склонила голову и потерла шею за ухом. «Оль, опять?» «Нет-нет, все хорошо. Привычка просто». «Привычка, блин. Лена!» Возмутилась Ольга Олеговна на жаргонизм. «Что, Лена? Да это не просто блин, это куда страшнее. Когда ты уже поймешь, что так нельзя жить? Такими темпами он убьет тебя!» «Тише, Лена, тише!» Ольга Олеговна поправила шейный платок. «Оль, ты меня знаешь. Только скажи, я ему ух!» Елена Борисовна погрозила кулаком в сторону двери и сдула с лба гидроперитную челку. Ольга устало улыбнулась. «Ух ему! Бойкая ты, Леночка! Не переживай! Он меня любит. Любит. Только не нравится ему, что в школе работаю. Не по статусу же». «Любит», — передразнила Елена подругу. «Ты же понимаешь, что придется уйти? От него или из школы? Вот Костю выпущу и уйду. Сирота все-таки». «Ага. А Марину прям так и бросишь. Кстати, чего-то она совсем грустная ходит. Тяжко ей дома. Но она не признается. И мы помочь не можем никак. Нет прямых доказательств. А догадки и жизненный опыт к делу не пришьешь». «Конечно! Ты-то, взрослая тетка, себе до конца никак не признаешься, а она дитё! Ох, помоги вам, Господь!» «Господь?» Ольга ошарашенно уставилась на подругу. «Так, все, я пошла, а то опоздаю к Лысому!» «Да, Оленька, Господь! Есть такой персонаж в жизни простых людей. Кстати, частенько помогает!» Елена Борисовна вышла из кабинета, оставив подругу в недоумении и дешевом запахе роз. Ольга дернула оконный шпингалет. Срочно захотелось свежести во всем.